Что дальше? Думаю, этот шаг заставит вас поразмыслить. Стереотипами и предубеждениями обладают все. Будет лучше, если вы спустя какое-то время еще раз прочтете этот шаг. Это всего лишь схемы, а каждый случай из жизни индивидуален. Если описание стереотипа подходит к вам только приблизительно, считайте, что механизм сопротивления вам присущ. Это уже шаг вперед. Знаю, трудно определить свой стереотип и понять, как он работает. Нужно только начать искать, и поймете, как именно вы это делаете. Если пошло прахом несколько романов, что у них было общего? Вы. Каждый раз именно вы были героиней этих романов. Когда вы узнаете свой стереотип, начните с ним работать. Не ждите, что избавитесь от него за один день. Ведь вы искореняете привычку. Мало кому удается легко и просто построить удачные отношения. Если вы решились на это, вам придется выдержать не одну битву. И это, как правило, будут битвы с собой. Итоги. Стереотипы и предубеждения есть у всех людей. Важно понять и осознать, какие стереотипы поведения есть у вас. Тогда вам легче изменить ситуацию, с которой вы постоянно сталкиваетесь. Если сложно разобраться и понять, что мешает вам строить удовлетворяющую вас личную жизнь, обратитесь к психологу. Практика шага номер 11. Будем снова писать. Потому что, написав, вы четко осознаете и увидите свои ошибки. Первое. Ответьте на следующие вопросы. Какие проблемы и жалобы были у вас в прошлых отношениях? Что мешало? Что получалось в ваших прошлых или нынешних отношениях? Вспомните свой самый удачный роман и отметьте, как вы тогда вели себя. Отчего, как вы думаете, вам пришлось бы отказаться, если бы вы вступили в брак или в прочные отношения? Например, от свободы, от нескольких полок в шкафу, от права распоряжаться своим временем и деньгами. Закончите предложение. Проблема с мужчинами, с женщинами в том, что они... Например, мужчины думают только о себе. Всем женщинам нужно только одно. Всем мужчинам нужно только одно. Мужчины такие толстокожие. Женщины слишком эмоциональные. Второе. Поговорите с двумя счастливо женатыми парами. Расспросите об их отношениях. Спросите, как они встретились. Какое впечатление произвели друг на друга. Благодаря чему их отношения сложились удачно. Боялся ли кто-нибудь из них связать себя прочными узами? И если да, то как преодолел этот страх? Вам нужно побольше позитивных примеров.